— Не советую вам сомневаться, мсье. Абу поднимается с места, встает и Дайер. Миссис Федерстон покашливает, монах гладит кошку. — Хотелось бы еще раз посмотреть ваших кукол, мсье, — вступает в разговор пастор, но Абу не обращает на него внимания. — Госпожа Федерстон, дайте, пожалуйста, команду стрелять, когда вам будет угодно. Пастор с удивлением рассматривает Абу. Какое лицо! Глаза сузились до маленьких черных точек. Губы плотно сжаты, челюсти напряжены. Пистолет в вытянутой руке направлен прямо Дайеру в грудь, в самое сердце. Дайер медленно поднимает свой. «Какое наслаждение следить за его движениями!» — думает пастор. «Рядом с ним кошка и та кажется неуклюжей». Но Абу явно что-то задумал. Понимает ли это Дайер? Ведь Абу для него человек посторонний. О чем он думает, когда видит нацеленный в сердце пистолет? Судя по его виду, ему все равно. Нет человека опаснее того, кому все равно. Не считает ли он себя бессмертным? Может, в этом все дело? Огонь! Невозможно сказать, чей палец раньше нажал на спусковой крючок. Пастору, сидящему на одинаковом расстоянии от обоих, слышится, что хлопки выстрелов почти слились в один, хотя, если быть точным, он сказал бы, что Дайер оказался на долю секунды быстрее. Но нет ни вспышки, ни грохота. Однако же что-то, какой-то яркий предмет. Какой? Птички. Маленькие, украшенные каменьями птички медленно появляются из стволов каждого пистолета, хлопая своими золотыми крылышками и заливаясь механической песней. Полдюжины музыкальных нот отдаются в глубокой тишине комнаты самым нежным и приятным звуком. Сзади раздается исступленный, полный ужаса вопль. «Езу, бенихтот! Боже, я умер!» На своей соломенной постели сидит Форейтер, оглядывая присутствующих безумным взглядом. В руке Дайера, как и в руке Абу, маленькие птички, сложив крылышки, прячутся назад в пистолетные стволы. Глава 6. Время. Миссис Федерстон со старыми часами Гримальди в руках отвечает: 3 минуты. Быть может, чуть меньше. «Ну что, ваше преподобие, вы довольны?» Пастор не сразу обретает дар речи. «Поздравляю вас, доктор», — говорит он, наконец. «Это было...» Дайер моет руки в ведре, очищая пальцы от сгустков крови. Взяв у миссис Федерстон свой сюртук и часы, покидает комнату. Остальные, подавшись вперед, смотрит на человека, лежащего в бесчувствии на столе. «Что нам теперь с ним делать?» — спрашивает миссис Федерстон. «Немного найдется работы для однорукого форейтера», — отвечает ее муж. Глава 7. Смеркается. Преподобный Лестрейд неуклюже тащится на своих снегоходах в сторону леса. Между тем в конюшне остальные путешественники прилаживают полозья к мэме Сильви. Делом этим они занимались почти целый день. Расчистили сугробы, в которых увяз экипаж, сняли задние колеса и прикрепили 2 полоза, хотя пришлось изрядно построгать и постучать молотком. Без сквернословия тоже не обошлось, в чем, к стыду своему, его преподобие весьма преуспел. Теперь, ища уединение, он вышел насладиться прелестью вечера. За лесом садится белесое солнце. Кругом лежит сине-серый снег. Свет пронизывает воздух, и небо похоже на огромный стеклянный колокол, в котором редкие звуки природы наполняют печальную тишину. Мир и час созданы для уединения. Пастор вкушает разлитое вокруг очарование и с каждым шуршащим шагом все более и более ощущают у себя внутри